Глава 11. «Ты не собираешься в Лионес?» Я глупо уставилась на брата, ничего не понимая. «Но Кей же сказал...» «Забудь, что сказал Кей», — прервал меня Артур. «К моему облегчению, на этот раз мы были одни в его комнате для аудиенций. Несколько стражников стояло за дверью. Ты не едешь с Кеем. Или, скорее, Кей едет со мной. А ты отправляешься совершенно в другое место. Куда же я еду, если не с вами? Я никогда не покидала пределы королевства и нигде не была, если не считать нескольких деревень, что были в нескольких часах пути от Камелота. Мы ездили туда на карете на фестиваль, когда я была помладше. Считалось ли это путешествием? Когда дело касалось Аэрканума, то путешественницей меня вообще назвать было нельзя. Ты окажешь своему королю большую услугу. Я приподняла брови. Он никогда не доверял мне никаких серьезных поручений, кроме как заботы о Кее. Или же он мог попросить меня постоять рядом с ним на официальных церемониях и праздниках в качестве принцессы просто для вида. Я? Тебе? Большую услугу? Какую именно? Ты вернешь в Камелот предмет, жизненно необходимый для безопасности всего королевства. Ты его найдешь, а затем принесешь мне. Это важная задача Моргана, которую я бы доверил лишь немногим. Безопасность королевства? Я сделала вдох. Я не понимаю. Это означает, что королевство в опасности? Он слегка улыбнулся. Ты ведь не глупая, Моргана. Ты же знаешь о недовольствах людей в последнее время. Я смотрела на брата с недоумением. О нехватке еды? Но ты же сказал... Он поднял руку, чтобы остановить меня. Я помню наш разговор. А сейчас я тебе говорю, что да, дефицит есть. Не понимаю, сказала я, потрясенно качая головой. На протяжении последних 6 месяцев часть продовольствия была вывезена из Камелота. Кем? Зачем? Кем? Конечно, мной, ответил Артур. А зачем? Ну, ты всегда любила уроки истории. Скажи мне, зачем королю лишать свой народ жизненно важных ресурсов? Во имя благой цели, я полагаю, медленно сказала я, чтобы подготовиться к чему-то, к голоду, чуме, чтобы сделать запас продовольствия на годы плохих урожаев. Мудрый правитель готовится к таким вещам. Артур никогда не казался мне королем, который действовал бы столь стратегически, чтобы защитить своих подданных. Неужели я его недооценивала? Он кивнул. Верно. Ну, подумай еще раз. Что еще? Мои глаза расширились. Чтобы подготовиться к войне. Ты планируешь войну, брат? «Не планирую», — ответил Артур, его голос стал резким. «Я не собираюсь начинать войну, но я готовлюсь к войне. К войне, которая с каждым днем кажется все более неизбежной. Да, я готовлюсь». «Ты считаешь, что на нас нападут другие королевства?» Я мысленно перебирала возможные варианты. «Но кто? Какое именно? Наверняка не Лионес». Губы Артура с презрением искривились. «Конечно, не Лионес. Это богатое королевство, но слабое. Они зависят от нас. Просят у нас защиты. Лионес — отличный союзник, но не королевство, которого стоит бояться. Нет. Думай». «Тинтагил расположен на северо-востоке», — пробормотала я. «Но Тинтагил... Это небольшое королевство, которое граничит с Великим океаном на востоке. Это суровая, продуваемая ветрами земля гордых мореплавателей. Но эта страна бедна. Я сомневалась, что Тинтагил обладал достаточным ресурсом, чтобы напасть на Пендрет. Тинтагил слишком мал, слишком беден, чтобы выиграть войну с Пендретом. Артур кивнул, разрешая мне продолжать. «Керуннос лежит на юго-западе от Пендрета», — продолжала я, «в то время как Пендрет был плодородным королевством с холмами, богатыми лесами и щедрыми реками, Керуннос считался опасным и первобытным местом. Древние леса, высокие горы и опасные болота. Я нахмурилась. Говорят, что жители Керуннаса свирепые и дикие, поэтому возможно, что они могут быть агрессивными по отношению к своим соседям. Но исторически королевство славится своей изоляцией, а не открытой агрессией. Я увидела блеск в глазах Артура и на мгновение подумала, что угадала. Затем он покачал головой. «Не Керуннос. Мы редко видим путешественников из других мест, кроме Леонса, Тентагила и...» Я остановилась. «Регит». Артур склонил голову на бок, но ничего не сказал. Регит лежал на северо-западе от Пендрета, далеко от моря. Регит считался суровым, но красивым. Известный своими труднодоступными вершинами, ледниками и глубокими узкими долинами, Регит был негостеприимным, но не необитаемым. Он был одним из наших основных торговых партнеров на протяжении многих поколений. Королевство могло похвастаться богатыми минеральными ресурсами, что делало его процветающим. Жители Регида были гордым, могущественным и воинственным народом, который имел долгую историю завоеваний и расширений по континенту. «Ты считаешь, что Регид угрожает Пендрету?» — спросила я осторожно. «У меня есть основания полагать, что да», — сказал Артур. «В последнее время мы рассматриваем такую вероятность. Недавно мы приняли меры на случай вторжения. Мы?» — подразумевалось, что это он и Агравейн, — предположила я. «Понятно. Это очень разумно», — произнесла я. «Ты удивлена, сестра?» Артур слегка улыбнулся. «Нет, конечно», — я поспешила с ответом. «Просто не могу в это поверить. Это совершенно неожиданно. Когда ты упомянул о гостях из Леонаса, а затем, когда Кей рассказал мне о визите в Лирию, я думала, что, возможно, ты рассматриваешь, ну, брак». «Возможно», — Артур приподнял бровь. «Ты хочешь взять в жены благородную деву из Лирии?» Это был бы желанный альянс. Укрепление связи между Леонасом и Пендретом. Если Пендрет будет атакован, Леонас имел ресурсы, чтобы сгладить последствия войны. Если Регит попытается напасть на Леонас вместо нас, Пендрет будет иметь силу и военную мощь, чтобы прийти на помощь. Артур пожал плечами, как будто тема его будущей жены нагоняла на него скуку. «Я все равно должен жениться. Чем раньше, тем лучше». Леонас был бы наиболее выгодным союзом. Его взгляд стал более проницательным. «У тебя тоже есть брачные перспективы, сестра?» «У меня?» Я чуть не подавилась воздухом. «Да. 3 года назад отец обещал тебя храму трех сестер. Артур нахмурился. «Но у меня на тебя другие планы». «О, какие же!» Мой тон был холодным, но я едва сдерживалась. «Политический брак, конечно». Артура явно удивил мой вопрос. «Разве это не та судьба, что ожидает большинство дочерей благородных кровей?» «Но в моем случае...» «Да, я полагаю, это правда». Я попыталась сохранить легкость в голосе. «Но я обещана храму. Все это знают». «И все знают, что я король, Моргана, и что договоренности можно пересмотреть». «Ты хочешь сказать, нарушить?» Артур посмотрел на меня с недовольством. «Не нарушить. Король не нарушает обещания. Но это соглашение было заключено без моего одобрения». «Нашему отцу тогда не требовалось твое согласие», — напомнила ему я. «Нет? Но жаль, что он не обсудил этот вопрос со мной. Или с тобой. Разве тебе не хотелось бы стать хозяйкой своей судьбы?» Я прикусила язык. Я привыкла к тому, что ее вершат за меня. «Ну, сейчас у тебя есть возможность попробовать все изменить», — сказал Артур обманчиво игривым тоном. «Наша встреча совсем не была похожа на предыдущую. Кажется, брат пытался меня задобрить. Но я ему не доверяла. Ты ведь знаешь, что была бы самой желанной невестой в королевстве, если бы не обещание храму». Я рассмеялась, не в силах сдержаться. «О, Артур, какая высокая похвала! Благодарю тебя! Хотя, право, она крайне преувеличена!» Артур не улыбнулся в ответ. «Я не шучу. Ты даешь возможность многим благородным семьям, жадным до власти, приблизиться к королю». «Какие заманчивые перспективы!» Я содрогнулась. «Я — всего лишь возможность для богатого мужчины стать ближе к моему брату». «Конечно же, есть и те, кто желает тебя исключительно как женщину», — медленно продолжил Артур. «Возьмем, к примеру, сына лорда Агравейна, Флориана. Мне сказали, что он довольно сильно тобой увлечен». Я уставилась на брата. Конечно же, мне следовало догадаться, в каком направлении пойдет разговор. «Это еще мягко сказано», — ледяным тоном произнесла я. Артур приподнял брови. «Вот как?» «Флориан умолял отца попросить меня освободить тебя от твоих обязательств перед храмом». Кровь застыла у меня в жилах. «И что ты ответил?» — спросила я, чувствуя, как замерло мое сердце. «Агравейн, мой ближайший советник», — Артур холодно смотрел на меня. «Я мог бы даже назвать его другом. Я позабочусь о юном Флориане ради его отца». Если бы эти слова произнес другой молодой человек, это могло бы показаться смешным. Флориану было по меньшей мере 22, то есть он был на 4 года старше Артура. Но мне не было смешно. «Агравейн сказал мне, что если я сообщу храму, что ты не присоединишься к ним в свой 21-й день рождения, они не смогут ничего сделать». «Соглашение не было официально оформлено между нашим отцом и Мерлин», — сказал Артур. «Но все люди Пендрата знают об этом обещании». Я чувствовала отчаяние. «Я готовилась к этой роли в течение многих лет». «Прости, что говорю это, но ты никогда особенно не стремилась стать жрицей, Моргана». Артур наклонил голову. «Лучше стать жрицей, чем женой Флориана Эмриса», — тихо произнесла я. «Если это мой единственный выбор, то я умоляю тебя уважить желание отца и оставить соглашение в силе». Артур задумчиво изучал меня. «Это действительно то, чего ты желаешь? Ты не хотела бы выйти замуж, иметь детей?» Я не знала, что ответить. Пусть меня и лишили права на престол, но как старшая сестра Артура, я была для него угрозой. Точнее, мои дети были бы угрозой для него. По крайней мере, до тех пор, пока у Артура не появятся собственные дети. «Я никогда не задумывалась об этом», — сказала я, заставив себя улыбнуться. «Наверное, тихая семейная жизнь не для меня». Артур улыбнулся в ответ, и я содрогнулась. Его улыбка была хищной, как у лиса, наблюдающего за кроликом, которого он собирался съесть. «Возможно, тебе стоит все хорошенько обдумать, когда ты отправишься в путешествие». Я налила себе в кубок воды из кувшина. «Хорошо», — согласилась я как можно более любезно. «Могу ли я услышать больше о моем важном задании? Куда именно я иду? Это дипломатическая миссия?» «В Тинтагел, может быть?» «В другом направлении. Ты едешь на юг. За Леонес. За Керунос. Еще дальше». «За Керунос?» Я опустила кубок. «За ним же уже ничего нет». «Это не совсем правда. Ты же учила карты континента». «К югу от Керуноса лежат кровавые земли», — признала я. «Но никто не путешествует в те края». «Мало кто», — поправил Артур. Я уставилась на брата. «Ты хочешь, чтобы я отправилась в кровавые земли?» — медленно произнесла я. «На это уйдут месяцы». «Именно поэтому ты уедешь сразу после весенних обрядов». Несколько мгновений я пораженно молчала. «Это всего лишь через несколько дней». Он кивнул. «Ты уедешь на следующий день после бала, который пройдет в честь наших почетных гостей из Леонеса. Я посчитал, тебе потребуется несколько дней, чтобы собрать вещи». Внезапно я поняла, что Артур, должно быть, давно планировал это. Несколько дней, чтобы собрать вещи? Он сделал это специально. Ему было все равно, готова ли я вывести меня из равновесия и посеять замешательство. Вот что он намеревался сделать сегодня. Меня охватило ужасное предчувствие. «Я еду одна?» Артур рассмеялся. «Конечно, нет. Тебя будут сопровождать несколько стражников. Защищать. Ты не будешь одна. Но это будет небольшая группа. Чем меньше, тем лучше для миссии, на которую я тебя отправляю. Какова моя конечная цель и что именно я должна сделать?» — спросила я, пытаясь сохранить спокойствие. «Ты упоминал какой-то предмет?» «Очень важный предмет, да. Оружие неимоверной силы. Оружие, которое может помочь нам выиграть войну», — сказал Артур. «Войну против Регида? Если они нападут, конечно». «У меня нет никаких сомнений в том, что они это сделают», — Артур нахмурился. «Поэтому ты должна вернуть оружие как можно быстрее». Мое сердце забилось в бешеном ритме. «Какое именно оружие?» «Меч Перуна». Он задумчиво посмотрел на меня. «Ты провела много времени за чтением. Ты когда-нибудь сталкивалась с упоминанием о мече Перуна?» Я покачала головой. «Я очень мало читала о Перуне. Я вспомнила лишь то, что упомянул наш дядя прошлой ночью». Артур кивнул, как будто это было ожидаемо. «Его необоснованно забыли. В свое время он был самым могущественным богом в нашем пантеоне. Истинным богом войны. Перун наделил древних королей Пендрата великой силой. Мы были непобедимы, обретя могущество этого бога. И все это было утеряно из-за одержимости тремя сестрами. Но поклонение Перуну угасло по вполне обоснованным причинам. Разве нет?» — спросила я осторожно. «Разве он не требовал непосильных жертв?» Артур сузил глаза. «Сила Перуна имела свою цену. Эта цена — кровь». Он пожал плечами. «Конечно же, только животных. Но жертвоприношения кровью имеют силу, которую не имеют пшеничные снопы и цветы, Моргана». Я кивнула, не желая спорить. «Фейри называли меч Экскалибуром», — продолжал Артур. «Говорили, что это оружие делает его владельца непобедимым. Фейри украли у нас меч и спрятали его. Теперь ты должна вернуть его мне и народу Пендрата. Я делаю это ради их защиты». «Конечно», — пробормотала я. «Только вот...» «Да», — голос Артура стал твердым. «Это звучит как сказка. Зачарованный меч, утерянный много веков назад. Существует ли он на самом деле? Откуда мне знать, что Артур не просто так отправляет меня на бесполезную миссию? Зачем ему затевать все эти хлопоты? Он мог бы отправить меня куда угодно, и мне пришлось бы подчиниться. Не было необходимости в таком странном предлоге. Разве только он не действительно верил в то, что говорил?» «Мои источники достоверны», — ответил он коротко. «А ты должна доверять моему слову». «Почему бы не отправить целый батальон солдат, чтобы вернуть это оружие, если ты считаешь, что оно так необходимо в войне против Регида?» — спросила я, все еще не веря, что он намерен отправить меня с несколькими стражниками в путешествие через весь континент. «Нет. Его должна найти именно ты». Он прямо встретил мой взгляд. «Что ты не договариваешь?» — спросила я. «Пожалуйста, брат, поговори со мной. Доверься мне». «Довериться тебе?» — взгляд Артура стал острым. «Я забочусь о тебе, Моргана. Мы семья. Но как я могу доверять той, в ком течет кровь Фейри?» Его слова застигли меня врасплох. «Я всегда делала все, что в моих силах, чтобы заботиться о тебе, Артур, защищать тебя. Ты это знаешь». Я сглотнула. «Даже если моя кровь нечиста, это ничто по сравнению с нашими семейными узами. Ты и Кей для меня все. Это было правдой. Независимо от того, кем был Артур, что он сделал или кем стал, я по-прежнему его любила. Я была ему предана. Он мой младший брат. И всегда им останется». «Я верна тебе, мой король», — тихо сказала я. Его взгляд немного смягчился. На мгновение он стал юным, открытым и знакомым, но затем его лицо снова стало отстраненным. «Я знаю, что ты в это веришь, но на самом деле это невероятная возможность Моргана доказать свою преданность так, как никто другой не сможет. Кровь Фейри в твоей крови — это именно то, что делает тебя идеальным кандидатом для этой миссии. Именно это поможет тебе найти и вернуть оружие. Вперед! Представь, что это долгое путешествие. Ты всегда хотела посмотреть мир? Разве нет?» Я замолчала. Как я могла оспорить эти слова? Путешествие по почти незнакомому чужому королевству — это одно. Торговцы действительно посещали Кируннос, хотя его считали негостеприимным и опасным местом. Но кровавые земли... О, их так называли не потому, что там текла кровь или что-то столь же ужасное. Это были далекие, проклятые территории. Они не были присвоены ни одному королевству, хотя находились недалеко от Леонеса и непосредственно к югу от Керуннеса. Это была дикая местность. Исторические книги были в основном пустыми страницами, когда речь шла о кровавых землях. Поговаривали, что за кровавыми землями расположилось заброшенное королевство Фейри Вальтейн, утерянное в истории. «Значит, Вальтейн — наша цель?» — спросила я неуверенно. Артур встал. «Тебе не нужны подробности сейчас, Моргана. Иди и позаботься о сборах». Я чувствовала, будто наткнулась на кирпичную стену, но попыталась снова. «Я полагаю, у нас будет карта? Когда ты сообщишь мне о том, где именно находится наша конечная цель?» Артур махнул рукой. «Один из сопровождающих тебе людей будет обладать всем, что требуется, четкими инструкциями и указаниями от меня. А если мы потерпим неудачу? Если мы не сможем найти это место? Или если мы найдем его, но не обнаружим меч?» «Что тогда?» — спросила я. Артур уже уходил, когда я задала свой последний вопрос. Он замер и повернулся ко мне. «Ты вернешься в Камелот, сестра. Героем. Просто потому, что попыталась», — твердо сказал он. «Но это должна быть самая отчаянная попытка. Не возвращайся, пока не перепробуешь все возможное, чтобы добыть этот меч». Конечно, мое сердце колотилось, но я также теряла терпение. Опасное путешествие, учитывая, что я не знаю, куда иду и где искать. Уверена, меня ждет триумф. Лицо Артура покраснело от гнева, и я нервно сглотнула. «Ты говоришь, что желаешь помочь народу Пендрата. Ты утверждаешь, что предана своему королю, своей семье. Тебе лучше сделать это, Моргана. Если ты справишься, ты получишь мою благодарность по возвращении, не говоря уже о том, что у тебя появился выбор». И я уже знала, что выберу. «Но если ты подведешь меня, — продолжал он, — или если я посчитаю, что твоя нерешительность привела к неудаче, тогда позволь напомнить, что в конечном итоге твое будущее в моих руках. Если ты вернешься без меча, тогда, возможно, мне и вовсе не придется нарушать обещания нашего отца храму. Одно слово Мерлин о твоем великом грехе, и она не захочет видеть тебя в храме снова, Моргана». Я сжала под столом кулаки. Ему не нужно было уточнять. Я прекрасно знала, о чем он говорил. Если честно, я была удивлена, что он не угрожал мне этим раньше, когда в первый раз предложил выйти замуж за Флориана. «Если ты собирался угрожать мне, почему с этого не начал, Артур?» — спросила я тихо. Артур проигнорировал меня. «Но если и этого недостаточно, чтобы тебя мотивировать, помни, что Кей остается со мной». «Что это значит?» — потребовала я, пытаясь скрыть свой страх. «Конечно, он остается с тобой. Ты его старший брат. Твоя обязанность — защищать его. Он всего лишь ребенок. Артур улыбнулся так, что волосы на моих руках встали дыбом. «Он мой наследник, и я не позволю ему стать жертвой твоих заблуждений. Пока ты будешь в отъезде, он будет рядом со мной. И я, и Агравейн лично будем контролировать его обучение. Мы больше не можем оставлять его будущее в руках слабовольных учителей». Артур положил ладони на стол. «Так или иначе, я сделаю из нашего брата достойного слугу моего правления. Путь Пендрагонов не для слабаков». Я знала, что лучше не спорить, когда он так на меня смотрел, когда пытался запугать. И, клянусь тремя, его последняя угроза сработала лучше, чем все остальные. Я уже знала, какой будет ответ, но мне нужно было попробовать. «Может ли Ланселетта меня сопровождать? Она готовится стать рыцарем. Она близка к завершению своего обучения. Я уверена, что она будет полезным спутником в таком длинном путешествии». «Ланселетта де Троа», — Артур презрительно покачал головой. «Ты выбираешь самые непристойные компании, сестра. Ланселетта и сын сэра Эктора. Во времена Перуна их обоих уже изгнали бы из двора Рос. Что ты имеешь в виду?» У меня вспотели ладони. «Я имею в виду, что такое поведение не терпели в прежние времена, до того, как королевство обратилось к поклонению трём. По закону Перуна девиация каралась строго». Мне не нужно было спрашивать его о сути этого так называемого девиантного поведения. Тем не менее, его слова ошеломили меня. До сегодняшнего дня я не подозревала, что он так думает. Сколько я себя помнила, Пендрат был терпимым и справедливым королевством, как и наши соседи. «И ты хочешь вернуть закон Перуна, так?» — спросила я. Артур усмехнулся. «В нашей истории были случаи наказания женщин вроде твоей Ланселетты. Вот и все, что я говорю». Он презрительно скривил губы. «Так что нет, я не думаю, что она будет подходящим сопровождением для тебя». Он резко отвернулся от стола, щелкнув пальцами стражу у двери. Наша встреча закончилась. Мысли вихрем носились у меня в голове, когда я вышла из комнаты. Вдруг все оказалось под угрозой. Кей, безопасность моих друзей, даже моя жизнь в храме, которая вдруг начала казаться неплохой перспективой в сравнении с альтернативным вариантом. Маленькая трусливая часть меня хотела сейчас же сбежать туда, умолять о защите, попросить Мерлин о помощи. Но я знала, что это не поможет. Слово Артура — закон. Я взяла себя в руки, выпрямив спину, пока шла по коридору. Артур угрожал всему, что мне дорого. Каков будет мой ответ? Утону ли я в безысходности или буду бороться за тех, кого люблю, даже если это означает столкнуться с самой большой опасностью, которая только была возможна? Я сморщила нос. Какие бы препятствия ни ждали на пути к Вальтейну, одно было ясно. По крайней мере, Флориана Эмриса там не будет. В первый раз в жизни я оставлю и его, и Артура далеко-далеко позади.